Глава 28. «Я все понял», — продолжал Герман. «Кто же еще мог, кроме тебя?» «Хорошо. Хорошо». Он жестом остановил лакеев, которые начали двигаться вперед. «Стойте!» «Хорошо. Ты победил. Чего ты хочешь за нее?» «За анафему?» — спросил Федор. Брат вел себя явно как сумасшедший, таращил глаза и шевелил губами. «Господи, зачем мне она? Это отработанный и неудачный проект, испорченное семя. Отдавай корону, забирай девку и вали на все четыре стороны. Чего ты хочешь? Денег? Хорошо, будут тебе деньги. Сколько?» «Корону для коронации?» – осторожно спросил Федор. «Конечно, для коронации. У тебя есть другая?» «Что-то, что делает из людей вот таких косых идиотов?» «Для ритуала очищения. Думаешь, я не смогу ничего тебе сделать, раз мы родственники? Я не смогу остановить церковников, если они узнают, что корона у тебя. Они тебя уничтожат. Сколько часов пыток ты выдержишь? Полчаса? Час? Сутки? Двое? Так что мой тебе совет. Отдавай реликвию и забудь дорогу к этому дому». «Давайте отдадим ему корону», — посоветовал змей. «У нас нет никакой короны, идиот», — возмутился умник. «Помнишь, у девочки в руках был сверток?» — негромко сказал чайник. «Точно, был сверток, помню», — подтвердил умник. «Но потом пропал. Девчонка никуда не выходила, значит, сверток остался на мясокомбинате. Значит, корона у нас там? Надо просто вернуться и найти ее. Поторгуйся с ним пока». «Миллион», — решил змей. «Миллион», — ответил Федор. Высокомерная улыбка пропала с лица Германа. Он задумался. «Решает, как нас надурить», — предположил умник. «Хорошо, по рукам». Как-то быстро согласился Герман. Взгляд его стал недобрым. «Приноси корону, получишь деньги и девчонку». «Как был мелочным говнюком, так и остался. Где анафема? Я ее забираю, а своими деньгами хоть обмажься. Где она? Где корона? Понятия не имею, о чем ты. Я пришел за девочкой». Повисло напряженное молчание. «Капитан, не переживай», — прошептал сзади животное. «Буди нашего членистоногого Бельзебуба. Я, если что, тут в окно выпрыгну». «Схватите его! Это воры!» — мрачно произнес Герман слугам. «Человек нужен живым, так что осторожнее». После того, как пятый лакей встретился с понедельником и рухнул на ковер, Герман начал отступать и прятаться за спинами. Особо хитрый слуга попытался обойти Федора сзади и тут же получил шилом в бок от животного. Герман судорожно достал серебряный свисток и начал в него дуть. Звука никакого не было, но весь дом ожил, и отовсюду стали появляться слуги в черно-белых одеждах, горничные и монахи в своих белоснежных одеяниях. Он дергался и хотел на волю. Федор его еще сдерживал, но после того, как короткая дубинка очередного лакея рассекла ему бровь, это сделалось крайне тяжелой задачей. Внезапно на него налетела горничная с ножом и тут же сложилась от его сокрушающего удара. Вот бить женщин в цели Федора не входило. «Герман, обожди!» Люди шли на него с настойчивостью механизмов. Федор с животным отступали все дальше по коридору. То один, то другой слуга падал на пол, но сразу пытался встать и идти дальше, несмотря на раны или переломы. «Герман!» Брат дважды коротко дунул в свисток, и толпа остановилась. «Слушай меня!» — крикнул в толпу Федор. «Вы все сейчас в нескольких мгновениях от страшной, мучительной и очень кровавой смерти. И ты, и твои дуболомы, и даже эти святоши с горничными и кухарками. Еще пару ударов, и придет он. И ему Будет плевать, кто и что хочет. Ты слышал, что стало с бандитами, что напали на меня и Лис? Я это не могу контролировать. Ты умрешь. Все умрут. А я в окошко выпрыгну. Вставил животное. Герман, завязывай. Просто отдай девчонку, и я уйду. Корона, братец! Корона! Раздался в ответ крик Германа. Я понятия не имел про корону до этого момента. Я ее не видел и в руках не держал. Мы же братья, ты чего? Мне на нее плевать. Если я ее найду, да подавись ты ей. Я обещаю, что отдам тебе ее сразу. Точно обещаешь? Слуги расступились, и к Федору выбрался растрепанный Герман. Поклянись именем матери. Федор сжал зубы. Клянись! Клянусь именем матери, что отдам тебе твою корону, как только она попадет ко мне в руки. И если узнаешь, где она? Если узнаю, где она? Ты меня знаешь, я врать не умею. Все? Ты доволен? Один из слуг не мог встать и попытался ухватить Герман за штанину. Тот поморщился и отпихнул его руку ногой. «Пропустите этих двоих на выход. Соберите мадемуазель Анафиму, она навсегда покидает наш гостеприимный дом». Через четверть часа к Федору подошла горничная Марго и, пряча глаза, протянул ему большой саквояж с вещами Анафимы. Девушка не смотрела на Федора, отводила взгляд, но, увидев что-то на стене, тут же отвернулась в другую сторону. Федор ничего не сказал служанке, только повернулся и увидел, что рядом висел их семейный портрет. Молодой отец, еще живая мать, сам Федор с недовольной физиономией и прилизанные, аккуратные Герман с Лизи. Анафиму привели через пару минут и передали из рук в руки. Она была явно не в себе, глядела перед собой и слегка покачивалась. «Они там ее случайно не лоботомировали?» Напрягся змей. «У них их короны нет. Скорее опоили чем-то. Погляди, зрачки не расширены у нее?» Поддерживая Анафиму за руку, Федор пошел из особняка, не оборачиваясь. Вслед ему глядел Герман в окружении потрепанных лакеев. Его взгляд тоже упал на тот же семейный портрет. «Сожгите это дерьмо!» Сказал он про картину, плюнул прямо на ковер и пошел к себе в кабинет. Вряд ли получится сегодня заснуть после всего этого. Да и дел много. Ник-Ник сидел на крыше здания и внимательно следил за мясокомбинатом. Хозяин приказал. Хозяин умный. Как же хорошо. Брат хозяина с изгнанной дочерью ушли внутрь мясокомбината. Ник-Ник поежился. Холодно. Порыв ветра качал длинные черные ветви деревьев без листвы, как будто какое-то огромное насекомое. Ник-Ник отмахнулся от глупых мыслей, достал бинокль и внимательно оглядел окна напротив. Темно и тихо. Но это ничего. Он и еще несколько слуг будут следить за братом хозяина и изгнанной дочерью. Они узнают, где корона. Корона очень нужна хозяину. Хозяин приказал. Это хорошо. На душе у Ник-Ника было тепло и приятно. С тех пор, как он прошел обряд очищения, так и стало хорошо. Ник-Ник с омерзением подумал о своей прошлой жизни. Уже несколько лет, как Ник-Ник живет в большой дружной семье, где все друг друга любят и помогают. Только надо защищать семью от врага. Теперь враг – это брат хозяина и изгнанная дочь. Так сказал хозяин. Это хорошо. Ник-Ник достал бинокль и вгляделся в одно из окон. Он, кажется, заметил какое-то движение. Нет, показалось. Ник-Ник достал фляжку и отхлебнул. Надо осторожнее, нельзя замерзнуть. Утром придут другие слуги и сменят его. Но до тех пор Ник-Ник будет следить за темными окнами. Сзади слуги появилась тонкая длинноногая тень. Повторяя движение веток, которые качал ветер, она бесшумно двигалась вперед, подбираясь все ближе и ближе. «Кусочки, кусочки!» Тихий шепот, почти неслышный. Федор вздрогнул. Что-то знакомое. «Это сон?» «Кусочки, кусочки!» Шепот шел из коридора. Федор встал, закутался в одеяло, подкинул пару поленьев в печку. Потом отпил воды и поправил сбившееся одеяло у анафемы. У девчонки был небольшой жар. Животное, сидя в углу, открыл окуляры и уставился на сороку. «Все нормально, спи», — успокоил его Федор. «Я пойду подышу». Он вышел в коридор, подошел к заколоченному окну. Сквозь щели на него падал свет полной луны. Федор достал папиросы, огниво выпустил струю дыма. «Птичка-попрыгушка», — тихо сказала темнота. Федор оглянулся, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть вокруг. «Птичка-попрыгушка обещала помочь, обещала кусочки». «Клопик?» Федор узнал этот жутковатый голос даже спустя столько лет. «Птичка-попрыгушка выполнит обещание. Клопику нужны кусочки, много кусочков». Федор пошел вперед, запалив огниво. «Самый-самый главный кусочек. И ты сам его пришел и принес его. Пришел в сердце тьмы», — прошептала тьма, дернулась и растворилась. В комнате, кроме Федора, больше никого не было. С утра Федор проснулся от возмущенных воплей анафемы. «Началось в поместье утро», — радостно заявил змей. «Приснится же такое», — задумчиво произнес умник. «Я уже ничего не понимаю», — возмущалась девчонка. «У меня бред? Горячка? Вы меня чем-то опоили? Вот ответь, ты видишь то же самое, что и я?» задумчиво произнес животное и пожал металлическими плечами. Федор встал, накинул на себя пальто и подошел поближе. Потом отодвинул девушку, которая ладошкой закрывала себе рот и нос, и уставился на три изуродованных трупа, которые рядом лежали перед входом в комнату. У одного из них не хватало руки, у другого было распотрошено тело, третий же лежал без головы. Измазанная засохшей кровью черно-белая одежда не оставляла сомнений, что это были слуги Германа. «А может, и не приснилось?» Големы утащили мертвецов в подвал. Живчик растопил большую печь, черт обыскал карманы покойников, не нашел ничего интересного, разрубил их большим мясницким тесаком и стал закидывать остатки в топку. «Я уже ничего не понимаю», — закрытыми глазами тихо говорила девушка. «Может, я сплю? И это кошмар?» Животное ущипнуло ее за бок. «Ты что творишь?» — возмутилась она. «Почему вы все надо мной издеваетесь? Что я вам всем сделала?» Анафема чуть не плакала, но сдерживалась. «Дома Герман хочет меня сделать идиоткой и отдать замуж, только чтобы я нарожал ему внуков. Тетю Лизи убили. Отвратительный старик и сумасшедший робот меня похитили и притащили в свое логово с дохлыми крысами и кусками мертвецов. Тут воняет». Федор смотрел на нее и не знал, что ей говорить. То, что он ее отец? Он сам еще не до конца осознал эту мысль. В каком смысле отец? Вот эта девчонка его ребенок? Его и Инги? Инги, которую он похоронил у себя в душе много лет назад? «И почему здесь все вверх дном перевернуто? И почему ты бритый и больше не такой старый? И что мне теперь делать? Всю жизнь жить в этой помойке? Я назад не вернусь. Все, я ушла из дома. Лучше буду жить на этой помойке. С отребьем». Анафема указала на Федора. «Ладно», — вздохнул тот и решился. «Пора заканчивать этот цирк. Чему быть, того не миновать». «Не-не-не-не», — возразил животное. «Давай посмотрим, куда она в своих размышлениях зайдет». Анафема возмущенно посмотрела на него. «Больше ничего не скажу», — заявила она. «Твою же мать звали Инга?» Тихо спросил Федор. Да? И что? 16 лет назад у меня была невеста, которую звали Инга. И что? В каком смысле? Ты что, намекаешь? Ну, нет. Нет, не может быть. Фу! Фу. Это самое точное, яркое и лаконичное описание тебя, капитан. Радостно заухал животное. Федор пихнул робота, отчего тот разразился еще большим смехом. «С чего бы маме связываться со старым... вагабундом?» Федор достал папирос и прикурил от печки, затем лег на свою лежанку и выпустил струю в потолок. Дурацкая ситуация. Девушка бушевала еще с четверть часа. Федор перестал ее слушать. Он глядел в потолок и думал, что делать дальше. Надо разобраться с короной. Ее надо вернуть, закрыть все дела с братом. Если ему не приснился Клопик, то, похоже, с ним тоже надо будет что-то делать. «Просто беги отсюда», — посоветовал змей. «Место всем теперь известное, скрываться здесь бесполезно. А в подвале теперь еще и трупы в печке», — согласился умник. «Розыск полиции никто не отменял». «Разберись лучше с Улицким», — посоветовал с печки чайник. «А с ним-то почему?» — спросил Федор. «Ты что, разговариваешь с печкой?» — возмутилась анафема. «А ты подумай», — ответил чайник. «Об Улицком упоминали бандиты», — говорил Герман. Начал размышлять умник. «Именно он тебя вытащил из тюрьмы. Он отправил тебя на остров». Он рассказал твоим родственникам, что ты просто отправился на каторгу. Так-то да. Слишком много всего завязано на него. Может, он сможет прекратить розыск полиции? Конечно, видела я этот портрет. Девчонка раздраженно отвечала роботу. Это Федор, сумасшедший младший брат Германа. Он сбежал из дома, его за убийство посадили на каторгу, где он поднял бунт и его там убили. Герман рассказывал, что он был сам в рождении имбицы. Она уставилась уже на настоящего Федора, и ее глаза расширились. «Не может быть!» Федор раздраженно встал, накинул пальто и вышел из комнаты. Животное же, радостно булькая, продолжил подначивать анафему. «Какое-то соревнование стада слепо-глухо-тупых бегемотов!» Раздраженно скрипел знакомый голос. «Если вам ваши мамы не смогли объяснить, какая нога правая, какая левая, то у меня для вас плохие новости!» «Господин Зиберт!» Позвал старика Федор через ограду училища. Прапорщик гневно развернулся, подошел к забору и четверть минуты молча глядел в глаза Федору. Его взгляд изменился. «Через полчаса у моей сторожки. На воротах скажешь, что ко мне!» Больше ничего не сказав, Зиберт развернулся и, проклиная всех курсантов, всех родителей курсантов, а также проклятую хранителем землю, которая породила таких идиотов, принялся дальше гонять карасей. Молча впустив Федора, прапорщик усадил его на табурет. Налил в две мятые металлические кружки мутной жидкости из фляги. Кивком указал Федору взять свою и, молча не чокаясь, выпил. Огонь обжег горло Федора. Он закрыл глаза и выдохнул. «Рассказывай», — мрачно приказал Зиберт. Вначале прапорщик слушал молча и не перебивал. Потом принялся ходить по комнате. Закурил и подлил еще своего пойла в кружке. Когда же Федор дошел до резни на бронефрегате и того, что он выкинул за борт Гюнтера со спасательным кругом, прапорщик вдруг резко ударил по столу кулаком, отчего вся посуда с жалобным звоном подпрыгнула. Потом он кинулся к полке, на которой в ряд стояли уставы службы, долго там копался, потом выудил мятый лист и хлопнул им на стол перед Федором. На бумаге от руки было нарисовано огромное насекомое, которое стоя можно было принять за человеческую фигуру. «Такие?» «Да. Откуда у вас?» «Так и знал! Продолжай, все потом!» Федор продолжил рассказывать. На самом деле ему действительно становилось легче. Он столько лет носил это в себе. И кто бы мог подумать, что он теперь все это расскажет, как будто даже исповедуется. И кому? Прапорщику Зиберту, который его столько раз гонял по нарядам. «Я знал!» — хрипло воскликнул старик, когда спустя четверть часа Федор закончил рассказ. Потом Зиберт встал, выглянул за дверь сторожки и, не увидев там никого, вернулся. «Я знал, Федя! С самого начала знал, что все это потроха свинячья! Не мог ты устроить то, что про тебя говорили!» «А что про меня говорили?» Слегка удивился Федор. «Весь город гудел. Все как с ума подходили, в газетах писали. За вами тогда шел второй бронефрегат «Звонкий», и он подобрал лейтенанта Гюнтера Кузнецова, и тот рассказал, что ты захватил «Счастливый». Что именно ты был во главе бунта и во всем виноват». «Чего, блин?» — возмутился умник. «Мы теперь пираты», — решил змей. «Я сразу понял, что этот цапляк врет. Я тебя столько лет знал, ты хороший был парень. Туповатый, но добродушный и честный. Какой из тебя предводитель бунта? Смех один. Я им сразу сказал, но от меня отмахнулись». Федору странно было это слышать от старого прапорщика. Он бы никогда не подумал, что из сотен курсантов его кто-то мог особо выделять. Ну, может, кроме Улицкого, который служил с его дедом. Но вот, старик сразу узнал, выслушал, защищал Федора тогда в полицейском участке, и вот теперь. «Я еще тогда спасибо не сказал, когда меня арестовали». «Пустое», — отмахнулся старик. «Что сейчас собираешься делать? Это непорядок. Ты должен рассказать правду». «Не знаю. Не уверен. Я делал много очень плохих вещей». «Дерьмо, крабье! Нельзя такое оставлять!» «Я преступник», — просто ответил Федор. «По злому умыслу или по случайности, неважно. Я бы так и сидел в тени и не высовывался. Но теперь...» «Я думал прийти к Улицкому». Прапорщик сразу помрачнел. Когда вернулся Звонкий, все и началось. Улицкий стал пропадать из училища. Тут стали появляться какие-то гражданские, а потом ему дали адмирала. И он ушел в муниципалитет. Полицмейстером. Главным. «Подожди, я не понял», — не разобрался Федор. «Флотский офицер назначен главой городской полиции?» «Мы все тут сами не поверили. Приходили, спрашивали, серьезно ли он, а он как будто и не понимал вопросов. Очень-очень сильно изменился. Карьера в гору пошла, стал во дворе съездить, яхту свою забросил. Я был на пристани недавно, уже вроде как несколько лет не ходил на ней никто». «Альтаир?» — вспомнил название яхты Федор. Все мальчишки в училище мечтали хотя бы раз на ней выйти в море. «Как отрезало! Не к добру это все. Так что не знаю, Федь. Как с этими твоими жуками связался, так как будто подменили». «С осами, а не с жуками. С хреносами! Я эту картинку у него нашел». Прапорщик потыкал коричневым от никотина пальцем в рисунок. Как он переводился в муниципалитет. В углу скомканное валялось. Сразу мне не понравилось. Какая же дрянь. «Давай еще по одной выпьем», —